Он нюхал жасмин, приходя в себя от зубной боли, и лотос, когда пил чай с монахом. У него была поляна, на которой в полнолуние не было теней. Там его наложница сидела и пела ему песни, когда он хмелел. Каждый уголок его садика соответствовал определенному настроению самого нежного и утонченного свойства. Это было упоительное чтение. О, да! У того мудреца не было ручной собачки, зато у него были кошка и мать. Каждое утро он на коленях приветствовал мать, а зимой каждый вечер подкладывал ей под тюфяк жаровню с углем и сам задергивал полог кровати. Вот, казалось бы, в высшей степени изысканное сосуществование. О да, ну а потом, продолжал Бентли, я подобрал в железнодорожном вагоне номер «Дели Миров» и прочел в нем статью Готфри Уина о его домике, его цветах и его настроении. И хоть убей, Эмброуз, я не мог усмотреть ни малейшей разницы между этим молодым джентльменом и Юань Се Цзуном. Это жестокий удар, но в оправдание Бентли можно сказать, что он слушал Эмброуза битых 3 часа, и теперь, когда к ним подсел Дэзил, хотя одного идти спать. Как только Эмброуза перебили, он сразу увял, и Дэзил получил возможность встать. А когда в империю вторгались захватчики, Эмброуз, эти ваши ученые, им что было, все равно? Решительно все равно, мой дорогой. Если на это клали с прибором. А вы, стало быть, хотите выпускать газету, в которой будет поощряться такого рода ученых? И Безел, откинувшись на спинку стула, заказал себе выпить, совсем как в «Адвокат» в кинофильме, когда делает передышку, с ликованием произносит: «Ну, теперь ваши свидетели, господин прокурор». Пройдя 4 часа в темноте, Седрик достиг порта погрузки. В нескольких зданиях вдоль набережной тускло светились огоньки, но сам причал и корабль были наскоро скрыты во тьме. Лишь верхний рангоут и такелаж еще более темной массой проступали на темном небе. Офицер штаба, ответственный за посадку, велел Седрику оставить вещи на причале. Их погрузкой займется специальная рабочая команда. Он оставил саквояж и лишь с небольшим ручным чемоданом зашел на берег. Наверху невидимая фигура указала ему, как пройти к каюте первого класса. Он нашел своего командира в кают-компании. «Привет, Лин! Уже вернулись? Очень хорошо. Билли Олгуд сломал в отпуске ключицу и с нами не едет. Займитесь-ка вы погрузкой, а? Работы до черта!» Часть солдат Хайлендского полка легкой пехоты дуриком вперлась на наш корабль и заняла всю транспортную палубу. «Вы обедали?» «Ел устрицы в Лондоне перед отъездом. И очень умно сделали. Я пробовал организовать что-нибудь горячее. Предупреждал, мы все приедем голодными, но здесь продолжают работать по распорядку мирного времени. Вот все, что мне удалось добыть». И он указал на большой серебряный поднос, где лежал на салфетках 10 ломтиков поджаренного хлеба с сардинами, стружками сыра и застекленевшими кусочками языка. Такой поднос тут всегда подавали в кают-компанию в 10 часов вечера. «Придите ко мне, как отыщите свою каюту». Седрик нашел ее. Она была в идеальном порядке. 3 полотенца, все разных размеров, фотографии какого-то усача, самым примерным образом надевающего спасательный жилет. Седрик оставил в каюте чемоданчик и вернулся к нему. «Через 1.5 часа наши люди начнут грузиться. Ума не приложу. Какого черта торчат тут эти хайлендцы? Выясните и очистите от них судно». «Слушаюсь, полковник». Он нырнул обратно в темноту.